Глава 7. Взяв по запасному фонарю, мы вошли в шахту. Сразу за воротами оказалось большое помещение, напоминающее складской самолетный ангар. Высокий арочный потолок был укреплен арматурой. В центре возвышалась странная конструкция, одновременно похожая на старый лифт, тот, который с решеткой за решеткой, и складские полки. По земле от лифта шло два тонких рельса, которые тянулись на улицу. Где-то в глубине все время что-то скрипело, стучало и позвякивало. А у лифта отдыхали двое рабочих, которые в два захода отправили нас на уровень ниже. Здесь к лифтовой конструкции добавились блоки с двумя толстыми катушками-лебедками. От них вдаль уходили рельсы и провисали стальные тросы. Проход был широкий. И дорожка для пешеходов, и две полосы под вагонетки. Строили давно, но основательно. Каждые 10 метров по стенам взбирались арки из стального бруса, поперек которых под потолком лежали бревна, а по центру дополнительно шли подпорки. Грубо обтесанные каменные стены частично закрывала сетка из прутьев, а в некоторых местах проглядывался кирпич. Копатели и спасатели уже наследили, но в остальном все прямо так и кричало о ветхости и заброшенности. На земле встречались ржавые запчасти и остатки инструментов. Нашлась одна дырявая и сплющенная вагонетка, и все это при довольно качественном освещении. Исаев и здесь уже все наладил. Жаль, что только до завала. Здорово, мужики, как обстановка? Гедеон подошел к группе солдат, окопавшихся за груды камней. О, вернулся! К нам подошел усатый дядька в запыленной шинели. Закурить есть? Держи. Поделился пахом, протянул квадратную бумажную пачку, напомнившую мне Беломорканал. Лезут черти. «До сюда еще ни один не дошел», — отмахнулся солдат. «Но на той стороне все время слышны выстрелы. За завалом еще одна засадка. А потом света уже не будет. Охотников много прошло. 4 отряда». Солдат, видимо, по старой привычке прикрыл огонек папиросы в кулаке и затянулся. 2 там еще. 1 назад вышел, раненых и мертвых вносили. Подкиньте еще курево, а? Хер знает, сколько тут еще торчать». Мы пролезли в узкую нишу, разобранную под потолком, и уткнулись еще в один заслон, собранный из крупных глыб. По углам установили 2 круглых прожектора, которые питались от кристалла, похожего на те, что ставят в моторках. Дальний от нас бил ровно по центру пещеры, подсвечивая выход из центрального тоннеля. А вторым, выделывая восьмерки по пещере, водил молодой боец. Луч света то и дело выхватывал темные провалы от норков и обгоревшие тушки мертвых деймосов. Одаренных среди солдат не было. Все-таки не охотники, а частная армия Исаева. Вместо магии у них были дорогие дробовики и самый настоящий, каким я его увидел в кино и музеях, пулемет «Максима». Процедура повторилась. Деды из старой гвардии делились папиросами, служивые рассказывали про отряды, только дополнительно жестикулируя в разные стороны. Нам пока нужно было в центральный штрек, и мы шли буквально по телам убитых монстров. Под ногами хрустели расплющенные серебряные пули. И заметил их не только я. Стоило понять, что валяется под ногами, как сразу всем гвардейцам срочно понадобилось завязать шнурки. Я этот флешмоб тоже поддержал. Присел, разглядывая ближайшие останки Деймоса и пытаясь понять, кем оно было при жизни. Увидел 4 конечности и короткий раздвоенный хвост. Передние лапы были короче задних. Но закоптившиеся когти с банан в толщину сглаживали разницу. На круглом черепе обнаружился костяной гребень, который шел от макушки и вдоль позвоночника. Оскаленная пасть открывала широкие острые зубы. Такими не только пивную бутылку открыть можно, но и горлышко перекусить. — Пещерный крот! — шепнул Гедеон, проходя мимо меня. — Частое явление для горных разрывов. Умники говорят, что разрыв — это дыра в другой мир. Такой же, как наш, но другой. То есть, если есть здесь горы, то там пустыни не будет. Сечешь? Параллельная вселенная, хмыкнул я. Чего же здесь непонятного? Умничаешь. Лучше флягу дай свою. Я помню, там еще осталось немного. Забей. На дне фляги действительно что-то плескалось. И я отдал ее Святоше. Спросил. С кротами как лучше бороться? Двигаться надо все время. Нюх путать и сбивать. Они слепые, но живучие. Но вот здесь, под лопаткой, около гребня, слабое место. За ним сердце. И не нужно будет столько палить, сколько эти. С этими словами Гедеон махнул за спину и тоже присел, незаметно подхватив пару кусочков серебра. Тут уже скоро серебряный рудник можно будет открывать. Но Сысаева не убудет. Он, говорят, большой друг императора. Вон, смотри, еще лежат. Не стесняйся. Гидеон, а кто такие Бодок с Детлоком? Призраки. Только совсем больные. Опытов, конечно, не проводили, сказал Гидеон и ненадолго задумался. Хотя грешники могли. Ну да ладно. В ордене учат, что если человека похоронить заживо, то в лучшем случае, пока воздух еще есть, он кукухой поедет. Ну а в худшем? Ужас, паника, отчаяние порождают такой импульс темной энергии, что, умерев, он возрождается, ненавидя все живое, и тело не покидает, так как все еще считает себя запертым. И вот тогда становится Детлоком. Ходячим трупом, как зомби? Не совсем. Там подавляющая часть не физической оболочки. Гидеон махнул рукой. Короче, поймешь, когда увидишь. А Бодок? Это уже из пришлых. Они похожи на человека в балахоне, но вместо лица только тьма. Гидеон посмотрел по сторонам и понизил голос. Моя версия, но церковь ее не поддерживает, что это безумные отшельники с той стороны, которые, уйдя в горы, долго смотрели в лицо тьме. А как всем известно, если долго смотреть во тьму, то тьма начнет смотреть на тебя. Мы притормозили на входе в тоннель. Услышали эхо ружейных выстрелов. А потом на уровне чувства ауры прошла легкая волна вибрации. И еще две следом с разницей в пару секунд. Что встали? Изгнали там просто кого-то. Нас подтолкнул Пахом, ведущий свою гвардию. Я когда молодой был, слухи ходили, что рудник этот не просто так закрыли. Говорят, здесь нашли захоронение какое-то древнее. Да байки это все, хмыкнул Гидеон. Я тоже слышал, причем разные версии, от языческого капища до первых великих князей. Ну, что нашли, не ведаю, врать не буду, ответил Пахом. Но то, что император сюда отряд умноголовых отправил и в охрану орденских снарядил, это я точно знаю. Батю моего тогда с каторги в карьер работать привезли. Так он этот отряд сам видел. И что они нашли? Голос во мне подал любимый с детства Индиана Джонс, и ему поддакнул уже юношеский идеал Натан Дрейк. «Так никто не знает!» — хохотнул Пахом. «Не вернулся никто. И все так просто. Даже искать никто не стал. Хотели. Но в тот год тьма пришла на Енисейскую губернию», — перекрестился Пахом. «Все силы туда бросили. А потом и император, царство ему небесное, скончался. А наследнику, видимо, не до раскопок было». «Харе болтать уже!» — шикнул Гидеон. Справа наш от норок появился. Пахом, мел есть? Пахом в отряде был как ходячий склад какой-то. Папиросы есть, мел есть. Что ни спроси, все есть. Я чуть было позвонить у него не попросил. Ну а вдруг? Но спрашивать, конечно, не стал. Они и так на меня косились с момента, как узнали, что я мнемоник, и что свои путевки в северную часть шахты они мне обязаны. Косились, но молчали. Хотя они все время молчали. Говорил только Пахом. Они даже имена не назвали. Их главный представлял – Иван, Федор, Фрол и Арсений. Вот только я не запомнил, кто есть кто. Такие себе четверо из ларца, одинаковых с лица. А может, это называется дисциплина? Не очень знакомое для Зари понятие. Но вот то, что гвардейцы не дали заднюю, а наоборот нацелились на повышенный гонорар, это уже было по-нашему. Должны сработаться. Гидеон подошел к стене, на которой уже кто-то мелом начертил овал, похожий на нолик. Почесал затылок, а потом размашисто перечеркнул снизу вверх. Посмотрел на часы и в верхней половинке написал дату и время. А в нижней поставил цифру 7. И, вдавливая крошащийся мел, жирно вывел СГ и ЧОП. Я вспомнил, что у некоторых ответвлений я уже видел подобное. Но решил, что это что-то шахтерское. Удобно делать пометки мелом, когда рации еще не изобрели, а магические переговорники стоят бешеных денег. А если мы насквозь пройдем, из другого выхода выйдем, надо будет возвращаться, чтобы галочку поставить. Я потянул Гидеона за рукав, чтобы гвардейцы не слышали компрометирующих меня вопросов. Вернуться нужно будет к тому, кто сюда пошлет или не пошлет подмогу за нами. А геолог тоже этим тайным языком настенной живописи владеет, задумался я. Что-то много разных знаков я видел по дороге, но не знал, что на них надо обращать внимание. Если присмотреться, то и сейчас на углу стены была царапина, очень похожая на стрелку. Да кто же его знает? Гедеон поднял фонарь повыше и посветил в темный проход. Но следы какие-то есть, будто кто-то здесь пробежал. Так что ходу. По сравнению с центральным тоннелем, от норок сжали раза в три. Место осталось только для одной узкой колеи. Да и то вагонетка должна была стены бортами царапать. Узенько, тесно и в полный рост не встать. Пожалуй, передвигаться здесь можно было, только наклонившись и толкая тележку. Я пошел вперед, выставив перед собой ружье. За мной Гедеон с фонарем над моим плечом. А потом уже гвардейцы, растянувшись так, чтобы друг дружку штыками взад не толкать в случае резкой остановки. Я слышал какие-то шорохи, будто камушки по стене скатились. Где-то очень далеко опять раздались выстрелы, которые почти заглушало тяжелое, прерывистое дыхание за моей спиной, еще и с запаха перегара. Блин, с такой пыхтелкой над ухом можно было даже не стараться учуять или услышать опасность. Но пронесло. Никто не прыгнул с потолка, никаких костлявых рук из-под земли не выскочило. Метров через 50 вышли в новую пещеру. И тут уже вступили в бой, даже осмотреться толком не успели. В свете фонаря мелькнул костяной гребень, раздалось шипение, тут же сменившееся на визг после выстрела одного из гвардейцев. «Вспышка!» — крикнул то ли Федор, то ли Фрол, и что-то подбросил под потолок. Это было похоже на сигнальную ракету. Шипящий цилиндр разгорелся в полете, оставляя за собой яркий шлейф, врезался в потолок и прилип, разбрызгивая яркие искры и продолжая освещать почти всю пещеру. Картинка окружения сложилась моментально. Три отнорка метрах в 50, груда камней рядом с брошенными вагонетками, несколько больших полузгнивших ящиков. На стенах куча круглых впадин, то ли как дырявый сыр, то ли как гнезда ласточек под берегом. И пещерные кроты. Много. Четверо прямо перед нами. Стоят на задних лапах и слепо водят мордами по сторонам, прислушиваясь или принюхиваясь. Несколько таких же безглазых морд стали высовываться из своих нор. Гедеон плеснул что-то перед нами, резко запахнувшее нашатырем и беззвучно, только активно шевеля губами, начал читать одну из своих молитв. Пахом тоже достал бутылку, типичный коктейль Молотова, и протянул соседнему гвардейцу. Дедок вытянул руку, раскрытой ладонью вверх, а потом подул на нее. Вспыхнул маленький огонек, совсем крохотулька, как у одноразовой зажигалки под конец ее жизни. Пахом поджег тряпку на горлышке. Крякнув, размахнулся и метнул в ближайшую к нам четверку. И понеслась. Бутылка еще летела, а ближайший крот уже прыгнул в нашу сторону. Клыки, когти, гребень. Все выглядело опасно, но массы демосу не хватило. Прямое попадание из ружья отбросило его обратно. Тушка налетела на сородича. И в этот момент рядом с ними разбилась бутылка. Моментально вспыхнул огонь и разлетевшиеся брызги. Твари завизжали, стали метаться, сшибаясь друг с другом. Но помирать почему-то не собирались. Самый первый опять попер на нас. И опять получил в грудь заряд дополнительной зажигательной смеси и еще пару пуль из мосинок. Отлетел под ноги горящим братьям и вроде затих. Зато подорвались монстры в гнездах. Будто на соревнованиях, на перегонки стали выскакивать из ниш, всем скопом понеслись к нам, смешно ковыляя на четырех лапах, как росомахи. Я потянулся к душелову за Мэном, но Гедеон закончил читать молитву, и жидкость, которую он разлил, начала пузыриться на камнях. От нее повалил густой дым. Завоняло так, будто кто-то сигару курит. «В рассыпную!» — крикнул Гедеон. «Только не подставляйтесь!» Вонючий дым начал распространяться по всей пещере. Рассеявшись, он стал тонким, прозрачным. Уже скорее не дым, а так, рассветная дымка. А вот запах становился все сильнее и сильнее. Сигарная вонь сменилась запахом жареной селедки. И если мне это не нравилось, то кроты вообще впали в ступор. Кто-то остановился, а двое, потеряв ориентацию, просто впечатались в стену. Один деймос чихнул, остальные рассеянно крутили мордами. «Бей под лопатку», — напомнил мне Гедеон и достал револьвер старинного типа. Я мельком глянул, с чем у нас воюет святое воинство. Оружие выглядело знакомым. В прошлой жизни в одной из компьютерных стрелялок я уже видел его. У револьвера было два ствола. Один граненый под барабан, а второй маленький и толстый. Под одиночный выстрел, дробью. Вспомнил название. Револьвер Лема. 9 пуль в барабане плюс маленькая мортирка. Пока разглядывал, как Гидон пристраивался к тяжелой дуре, на автомате перезарядил ружье. Сделал несколько шагов в сторону и вдоль стеночки подкрался к Деймосу, вертевшему мордой. Замер, подождал, пока он повернется ко мне спиной, и нажал спусковой крючок. Бил наверняка разрывным патроном, оттяпавшим приличный кусок мяса вместе с костью. Пещерный крот упал, начал ползти и приполз в поле зрения Гидеона, сделавшего контрольный выстрел. Гвардейцы, вот что значит командная работа. Создали хитрую систему. Один раскручивал веревку с крюком на конце, забрасывал его в дым и выдергивал оттуда Деймоса. А тут его уже принимали на штыки. Действие заклинания Гидеона прекратилось внезапно и сразу. Дымовая завеса не выветривалась по капельке, хотя легкий сквозняк присутствовал, а просто исчезл разом, сменившись на запах горелой шерсти. Кроты, как по команде, резко настроили локаторы в нашу сторону и рывками, то на четырех, то на двух лапах поскакали на нас. Их осталось всего трое. «Товь, спли!» — скомандовал Пахом и его гвардейцы, хотя меня так и подмывало назвать их пахомовцами, выстроившись в линию, дали залп. Пощелкали затворами и дали второй. Мы с Гидеоном не отставали. Двойной выстрел из ружья, контрольный из нагана. И я записал на свой счет еще одного Деймоса. Запылали костры изгнания, и сила потекла рекой. Пахомовцы выглядели так, будто им только что пенсию подняли, а несколько лет жизни, наоборот, скинули. А в моем сознании промелькнул образ мухи, показавшего мне большой палец. Может, это просто мозг старался таким образом визуализировать обретение непонятной для него силы. Но я чувствовал, что стал сильнее. Это факт неоспоримый. «Эй, здесь тупик! И здесь тупик! А вот тут завал! Но есть щель!» — крикнул Гидеон с фонариком, бродящим между отнорками. «Пахом, хары когти рвать! Осмотрите лучше все гнезда! Может, упустили что? Матвей, давай щель расширим, и ты попробуешь пролезть?» «У меня есть идея получше», — ответил я и отвинтил крышку душелова. «Белка, выходи!» Москва. Императорская городская библиотека-архив. «Граф, мы тратим время зря!» Практически простонал худой мужчина в дорогом костюме, поставив на стол стопку старых пыльных книг. «Какая разница, если мы узнаем, какое поручение император дал Исаеву? Нужно немедленно отправить туда людей и помешать ему». «Тссс, не шумите!» Понизив голос, ответил собеседник и оторвал голову от книги. «Вы серьезно? И что, развяжем войну? Этот императорский пес Исаев со своей личной гвардией? Вы даже с мальчишкой Гордеем не смогли разобраться. Где он, кстати, сейчас? Смею напомнить, вы тоже не смог...» Начал мямлить худой, но осекся под тяжелым взглядом. Тихонько кашлянул и продолжил уже совсем другим голосом. «Временно выпал из-под нашего контроля. После провала Павловского и зачистки наших агентов вокруг Белого Яра мы потеряли доступ к части информации. Но границу губернии он не пересекал. Ищите. Пусть Павловский ищет сам. И пусть закроет этот вопрос. Он в розыске, скрывается в Томском убежище братства», — покачал головой худой. «Вот пусть и докажет, что мы должны дать ему второй шанс, и следите за Исаевым. Император не должен получить то, что найдут в захоронении первых учеников Пересвета». Мужчина развернул книгу, поднял ее и с победной улыбкой ткнул пальцем в размытые от старости строки.